Падубь, Эрегион. Палантиры, видящие издалека. Семь всевидящих камней, которые привезли из Нуменора Элендиль и его сыновья, были сделаны в Амоне Феанором. Пастыри древ, Энты. Пеларгир, Нуменорская гавань и город в дельте Андуина, позднее принадлежал Гондору. Пелоры. Они же горы Амона, охранные горы, возведены валарами после разрушения их жилища на Альмарене, тянулись с севера на юг по восточному побережью Амона. Перворожденные эльфы. Перекрестье Тейглина в юго-западной части леса Брефель, где старый тракт, шедший на юг от теснины Сириона, пересекал Тейглин. Перианы — полурослики, хоббиты. Племя Халет — халадины. Подгорное царство — Казад-Дум. Покинутые земли — Среднеземье. Полусветное озерье — Эалин-Уэал. Последний союз — союз, заключенный в конце второй эпохи между Элендилем и Гильгаладом против Саурона. Потаенное королевство — Дориаф. Призраки кольца, они же Назгулы, Улайры, рабы девяти колец и слуги Саурона. Пришедшие следом — младшие дети Илуватара, люди. Пророчество Севера, жребий Нолдоров, произнесенный Мандосом на берегу Арамана. Прямой путь, тропа над морем, ведущая на истинный запад, который эльфы могли воспользоваться после гибели Нуменора.